Псалом 28. Псалом Давида. «Величайте Господа, Божьи сыны, величайте Господню славу и мощь, величайте славу Господнего имени. Падите ниц перед Господом, перед сиянием святости Его. Голос Господа над водами, Бог славы грохочет, Господь над великой пучиной. Голос Господа — сама мощь, голос Господа — величие само. Голос Господа валит кедры, Господь валит кедры ливанские. Заставляет горы скакать. Скачут горы Ливана, как бык молодой, Сирионские горы, как юный тур. Голос Господа огонь зажигает, голос Господа пустыню заставил дрожать. Господь дрожать заставил пустыню Кадеш. Голос Господа сотрясает дубы, обнажает леса. Пусть возгласят все в его храме слава. Над бескрайними водами восседает Господь, Господь на престоле, Он царь навек. Господь да силу народу своему, благоденствием свой народ одарит.